событие, которое попало, по-моему, во все аналы, и это одна из дат, которые приписываются к дням русской воинской славы, это Ледовое побоище. 1242 год. Сражение, которое приобрело настолько солидное звучание в нашем обществе, что даже один из людей, правда, не историк, как-то сказал, зачем писать в школьной программе Александр Невский, его отношения с Ордой. Надо просто написать два слова «Ледовое побоище», и этим сказано все. Как ни парадоксально, но такое звучание, такое значение «Ледовое побоище» приобрело только в последние где-то лет 60. До этого времени об этом сражении упоминали в гимназических учебниках, но, скажем, не упоминали в лекционных курсах университетских. Вопрос, почему? С этим вопросом трудно разбираться, потому что Ледовое побоище — это как раз то событие, которое мы, это, наверное, один из немногих таких случаев, мы можем проверить сведения о нем сразу по нескольким независимым друг от друга источникам. Это всего пять источников. Это, во-первых, рассказ новгородской первой летописи, которая непосредственно связана как раз с самими этими событиями. Это псковские летописи, которые в еще большей степени связаны с Ледовым побоищем, поскольку все происходит рядом со Псковом. Это рассказ, который мы находим в северо-восточном летописании, Ростовский, Владимирский. Это житийная повесть святого благоверного князя Александра Ярославича, хотя она опирается в основном как раз на сообщения новгородской первой летописи и на северо-восточные летописи. И, что самое главное, мы имеем старшую рифмованную хронику Ливонскую. Это уже источник с другой стороны. Он написан был лет через 40 после самого сражения по документальным материалам, которые были у крестоносцев. Тот образ, который мы сейчас имеем, практически все, о Ледовом побоище, это образ, созданный гением Сергея Михайловича Эйзенштейна. Огромное количество деталей, которые там существуют, и которые мы все видели своими глазами, хорошо это помним, естественно, их рассматривают чуть ли не как документальные кадры, на самом деле не имеет подтверждения в источнике, и понятно почему. Эйзенштейн снимал все-таки художественное произведение, причем не столько об Александре Невском, сколько о своем времени и о той угрозе, которая в то время существовала в конце 30-х годов. Причем фильм оказался настолько актуальным, что его сняли с проката и не выпускали вплоть до начала Великой Отечественной войны. Но вот тогда он попал просто в десятку. Потому что все то, что рассказывал своими средствами Сергей Михайлович Эйзенштейн, воплотилось, к сожалению, в жизнь. Мало того, в 1943 году был учрежден орден Александра Невского, который в какой-то степени воспроизводил старый еще орден XVIII века святого благоверного князя Александра Ярославича. И на этом ордене мы видим профиль Александра Невского, ну, на самом деле это профиль Николая Черкасова в костюме Александра Невского, потому что никаких изображений Александра не сохранилось. Я имею в виду аутентичных изображений. Что же это за события? Русские летописи и немецкая рифмованная хроника, в принципе, совпадают в описании его. Начинается все с того, что Александр, которому на помощь приходит его брат Андрей, присланный отцом вместе с низовцами, то есть с отрядами северо-восточной Руси, идет освобождать Псков. Ну, конечно, мы помним по фильму, какие там кошмары творятся. На самом деле всего этого не было. В Пскове в это время сидят два фокта, два управляющих, которые были посажены орденом по договору с Псковом. Договор был заключен не вполне добровольно псковичами, но, тем не менее, был заключен, потому что псковичи просили орден, и орден взял на себя такую функцию — защищать Псков от Новгорода. Псковичи, в свою очередь, принимали участие в походах ордена меченосцев, скажем, на Литву. В 1237 году произошло сражение под Шауляем, в котором принимало участие 200 псковских бояр, вот по тем же самым договоренностям с орденом. Причем битва была очень тяжелой для крестоносцев, там была перебита половина практически ордена, орден после этого прекращает свое существование. А из псковичей, если доверять описаниям, вернулась только десятая часть, 20 человек из 200. После этого в Пскове сидят эти самые два фокта, ну, у них еще отряды по 10, по 15 человек, то есть там где-то человек 30 всего крестоносцев. От них освобождает Александр Псков. После чего он отправляется вместе со своим этим объединенным отрядом с низовцами, и к нему примыкает, видимо, какой-то отряд псковичей, на землю эстов. Если мы посмотрим в это время на карту, мы увидим, Александр идет на землю, которая контролируется дорпатским епископом. Дело в том, что ордену в это время принадлежит где-то треть земель к западу от Чудского озера. Так было положено по уставу ордена, и так в конечном итоге и произошло после того, как орден был фактически разгромлен Литвой. Сразу после этого поражения под Шауляем папа издал буллу, по которой он объединил орден меченосцев и Тевтонский орден. Тевтонский орден, рыцари которого были в это время в Пруссии, он отделен от ордена меченосцев, то есть это территория современной Латвии и Эстонии. Довольно большим пространством это Литовское княжество, которое только формируется. Надо сказать, что после этого присоединения как раз остатки ордена меченосцев вовсе не жаждали его уже. И ландмейстер, который приехал, через год вынужден был вернуться на территорию, которую контролирует непосредственно Тевтонский орден. А орден меченосцев, его остатки, они передали две трети земель в управление епископским кафедрой. И та территория, которая непосредственно примыкает к Чудскому озеру, это была территория, которую контролировал дорпатский епископ. Александр проходит на эту территорию, как пишет летописец, отправляя свои войска в зажитие. Слово интересное. Буквальное значение — запас кормов и фуража. Ну, трудно представить себе, что в конце марта, в начале апреля можно косить траву. Речь шла о грабеже. Это был очередной набег на земли, которые были спорными. Когда-то население этих земель платило дань Новгороду. Потом эти земли были покорены меченосцами. За 20 лет до этого похода Юрьев, это такой форпост Новгорода в западных землях, был захвачен крестоносцами и стал Дерптом или Дорпатом. Вот туда и была перенесена епископская кафедра из Лиале. И, собственно говоря, теперь эсты платили дань как раз дерпскому епископу. На эту территорию вторгается Александр. Передовой отряд свой, которым командует Дамаш и Кербет, он отправляет в разгон. Слово «разгон» в древнерусском языке обозначает грабеж, разбой. Ну, еще есть, правда, третье значение. Это передовой отряд или разведка боем с вопросительным знаком. Единственная иллюстрация — это как раз из рассказа о походе Александра Ярославича. Этот отряд был разбит отрядом дорпатского епископа, к которому примкнуло несколько крестоносцев, вот этих остатков ордена меченосцев. И Александр вынужден был отвести свои войска на Чудское озеро, на лед Чудского озера, где и произошло сражение на Узмене, у Вороньего камня. Причем этот объединенный отряд, в котором было, ну, в лучшем случае, где-то 35 рыцарей. И плюс к этому где-то человек 500 еще это... Вот та самая чуть, то есть эсты, которые были в отрядах крестоносцев, построенные вот той самой знаменитой свиньей, они прорывают передовой отряд Александра, но потом судьба поворачивается, или удача поворачивается уже лицом к Александру, он разбивает отряд немецкий. По данным Ливонской рифмованной хроники, в этом сражении погибло 20 рыцарей, и шестеро было взято в плен. То есть потери были значительно меньше. Но, тем не менее, весьма ощутимые для ордена после его предыдущего поражения под Шаулеем. Еще один важный момент. Ни в одном источнике не упоминается о том, что кто-то из рыцарей утонул под льдом Чудского озера. Это фантазия Сергея Михайловича Зинштейна, заимствованная из рассказов о других сражениях. Но это вошло в плоть и кровь россиян, поскольку все видели своими глазами, что они тонули. На самом деле в Ливонской рифмованной хронике там вообще есть загадочная фраза о том, что трупы падали на траву. Это по-разному интерпретируют, говорят, что, может быть, был виден камыш из-под льда, ну, кто его знает. Во всяком случае, вопрос сложный. Но то, что никто не тонул, за это можно поручиться, хотя два источника говорят о том, что Александр потом гнал пленных рыцарей, вот этих вот шестерых, босиком по льду, для того, чтобы отвести их к себе. Надо сказать, что Само значение ледового побоища, ну, слегка преувеличено. Это действительно одно из многих сражений, которые происходили. Кстати сказать, через несколько лет после этого Дорпат будет захвачен сыном Александра Невского. Но потом опять захвачен орденом и передан Дорпатскому епископу. Это отношение, которое развивается на протяжении не одного десятилетия. Потому что спорные земли, которые платили дань сначала Новгороду, потом ордену, примыкавшие к западным берегам Чудского озера, это всегда было такое яблоко раздора. Отец Александра, Ярослав Силыч, совершает несколько таких набегов на этой территории, и каждый раз после такого набега орден, а это порядка 180 километров еще до Риги, то есть вести тогда шли со скоростью где-то 25-30 километров в день. Это большое расстояние. Пока собирался отряд крестоносцев, они вторгались на землю Руси, как правило, они доходили до Пскова и грабили территорию вокруг Пскова, а потом уходили. Но каждый такой набег, он стоил псковичам где-то по 600-800 человек. Это очень тяжелые потери. Именно для того, чтобы предотвратить вот такие вот набеги, псковичи заключают договор с орденом. Они отказываются идти в очередной поход на землю ордена. Они говорят, что орден — это их братья. И говорят, что все, теперь у нас с ними мир и дружба, а орден берет на себя функции защиты Пскова. Ну вот от этой защиты освобождает как раз Псков Александр. Это довольно сложная такая ситуация, которая плохо укладывается у нас в голове, потому что мы привыкли думать, что Новгород и Псков — это близнецы-братья. На самом деле отношения между этими городами очень сложные. И Псков будет стремиться выйти из-под власти Новгорода, но даже когда Псков станет самостоятельной республикой, все равно в религиозном отношении они будут подчиняться Новгороду, потому что там новгородский архиепископ — это колоссальная совершенно власть над представителями церкви, так что Псков все равно будет так или иначе находиться под властью Новгорода. Но вот эти вот отношения с орденом — это достаточно сложная такая вещь, о чем, собственно говоря, и стоило бы сказать. Еще то, что связано с Александром и с ледовым побоищем, это, конечно, ну, во-первых, разговор о том, что была отражена попытка агрессии крестоносцев на русские земли. Как таковой агрессии не было. Дело в том, что у ордена, центр которого располагался в Риге, были свои сложности. И сложности очень большие. Им явно было не до захвата новых территорий. Во-первых, постоянные и очень серьезные восстания эстов. Были восстания, когда территории, освобожденные, по нескольку лет не могли занять крестоносцы. Хотя они воевали с эстами, с более-менее такими дикими в то время племенами. Северные земли эстов, на них претендовала датская корона, поэтому бесконечные столкновения с датчанами. Сложные отношения с Литвой. Потому что попытка вторгнуться в земли литовских племен привела к тому, что Мендов объединяет литовские племена и по-настоящему разгромил орден меченосцев. И плюс к этому довольно сложные отношения с Новгородом из-за спорных территорий, примыкающих к западному берегу Чудского озера. Поэтому ордену меченосцев было, конечно, не до захвата новых территорий. Им надо было выяснить отношения еще с Папой Римским. По уставу орденскому они должны были отдать две трети земель, которые покоряли епископским кафедрам, и этого не сделали. Так что головных болей у них хватало. И было явно не до захвата чужих территорий. А выяснение отношений с Новгородом, да, это будет продолжаться и не один раз. Будет еще Роковорская битва, которая по масштабам была раза в два больше, чем Ледовое побоище. Но мы о ней как-то не помним. Ну, потому что, наверное, там не было Александра Ярославича. А зато там был псковский князь Давмонт, а он был литовец по происхождению. И тут целый ряд деталей, которые связывают с ледовым побоищем, это детали, заимствованные как раз из рассказа о вот той самой Роковорской битве. Очень большой, после которой были заключены серьезные договоры и установлены достаточно мирное соотношение вот этих вот сил на северо-западе. Другой вопрос, что Александр Ярославич, он выступает в качестве защитника идеалов православия. Александру Ярославичу было предложено принять католичество так, как это сделал его отец Ярослав Всеволодович. Откуда взялись такие данные, сказать сложно. Считают, что, скорее всего, Плана Карпини, который знал Ярослава Всеволодовича по своему пребыванию во время Карукагумского визита, когда убили Ярослава. Не исключено, что он мог обратить в католичество самого Ярослава, а мог просто отчитаться перед вышестоящим начальством о том, что он проделал такую работу. Но такое упоминание есть в письме Папы Римского Александру Невскому. Другой вопрос, что Папа Римский еще в одном письме благодарит Александра за разрешение построить католический храм в Пскове. Причем тон там такой, что речь, скорее всего, шла о создании кафедрального собора католического. Другой вопрос, что этот собор не был построен. Но в отличие практически от всех светских правителей того времени, Александр Ярославич не принимает предложения Папы Римского, не идет ни на какие серьезные переговоры и остается защитником православных идеалов, за что, собственно говоря, он и был канонизирован лет через 40 после своей смерти.